как птица, залетевшая в комнату, бьет собаку на стекло. Но я подавил в себе страх, зная, что тогда мне конец. Начались муки удушья. Я знал, что мне осталось сознавать самое большое 2-3 минуты. Затем придет мрак. «Спокойно, Андрей», — приказал я себе. «Спокойно». Я медленно повернулся вокруг своей оси, всматриваясь в толщу воды, ища, где светлее. Мне показалось, что слева вроде посветлее, и я поплыл туда, стукаясь головой и плечами о толстый лед. Я задыхался. Удушье сжимало горло, раздирало грудь, в глазах потемнело, ноги свело судорогой, рук я не чувствовал. Сколько я уже был в воде? Минуту, 3, 5, больше? Больше человек не выдержит, я об этом знал. И вот в эти последние мгновения, перед тем, как время исчезло совсем, оно вдруг взорвалось, ослепив меня ярчайшей, ослепительной вспышкой образов. Это трудно объяснить, но мне хочется, чтобы меня поняли. Мысли, тысячи образов работали сразу по множеству каналов одновременно. Никогда не представлял даже, что такое возможно. Одновременно вспоминалась вся моя жизнь, все, что я пережил, перечувствовал, передумал за мои 17 лет. И то, какой могла бы быть моя жизнь, мое будущее, останься я жив. Вот когда я вдруг явственно осознал свое призвание. Для чего я родился на свет и какими путями идти к нему, к своему призванию. И в то же время я как бы охватил целиком жизнь мамы, отца, Алёши, Таси, Виталия, Жени, Маргариты, Марины, Кирилла и еще многих-многих людей, которых я знал совсем немного. И одновременно я видел свою родину, Россию, от Ледовитого океана до песков Каракума. Не Марс, не какие-то неведомые планеты, не пустой космос. Зачем он мне сдался? А мою Россию, для которой так страстно хотелось жить и которую, расставаясь с ней навечно, я любил как мать. Нет, еще больше. Любил до исступления, до страсти и понимал всю ее историю, даже будущее ее, со всеми ее взлетами и падениями, ошибками, недостатками и победами. Уже не потрудиться для нее, не поплакать и не порадоваться. Уже не жить для нее. Уже не жить. И вдруг, все перекрывая, всплыло впервые то, что я не помнил до этого совсем. Как я, маленький, стою в кроватке и протягиваю руки к отцу, родному отцу, Евгению Николаевичу. А он берет меня на руки и крепко прижимает к себе. Мама что-то делает у стола, спиной к нам. Вот она вышла. «Сыночек», — шепчет Никольский, — «мой сыночек». Больше я не видел воды, льда над головой. Это все исчезло. Осталось лишь лицо Никольского. Не таким, каким я видел его в больнице, умирающим, но молодым и прекрасным. Он ждал меня. Это было последнее, что я видел. Все померкло, исчезло. Сначала пространство, затем время. Я уже умирал. Или уже умер. Кому память, кому слава, кому темная вода. Мне досталась темная ледяная вода, и даже не на войне. Но не в ледяных водах Байкала мне суждено было умереть. Признаться, мне вообще не верится, что я когда-нибудь умру. Жизнь дала себе знать болью, тошнотой, ознобом суровое пробуждение. Я лежал животом на чьем-то колене.